Кажется, я невольно задел самолюбие Георга, и он прибыл брать реванш. Не удивлюсь, если по окончанию тренировки из воздуха материализуются журналисты, перед которыми герой, уже мысленно победивший всю гардемаринскую роту и Владимира Острогорского в том числе, толкнет напыщенную и бравурную речь. «Ну-ну, так что ты думаешь по этому поводу?» — снова спросил Гагарин. «Да что тут думать?» — усмехнулся я и легонько хлопнул капитана по плечу. «Думать тут нечего. Пойдем и покажем этим выскочкам их настоящее место в пищевой цепочке. И иберийцам, и Георгу, всем». Глава 6. Переодевшись и экипировавшись, мы выстроились на плацу друг напротив друга. С одной стороны, гардемарины особой роты, с другой, бойцы иберийского спецназа с Георгом во главе. Иберийцы вели себя спокойно и собрано, но по их лицам нет-нет, да и проскакивали то насмешливые ухмылки, то едва скрываемое высокомерие. Будто они уже выиграли, еще не начав. Ну-ну, ребята, недооценивать противника – последнее дело и верный путь к поражению. Я бы на их месте был посерьезнее. Особенно после того, как доблестные спецназовцы в Выборге прошляпили опекаемую персону. Гардемарины же вели себя как обычно. Идеальная выправка, каменные лица, сжатая пружина внутри, готовая распрямиться, как только последует команда. Пожалуй, по сравнению с иберийцами, наши смотрелись поубедительнее. Несмотря на все модные шмотки, обвес, гаджеты и прочие заграничные игрушки, Гагарин вышел в центр плаца, окинул взглядом всех присутствующих и кивком поздоровался. «Здравия желаю, господа!» Его голос прозвучал отчетливо и громко. «Сегодня у нас совместные учения с нашими зарубежными коллегами. Благодарим его светлость герцога Брауншвейгского за возможность обменяться опытом». Гагарин бросил быстрый взгляд на Георга, и тот легонько кивнул в ответ и обвел всех взглядом, слегка прищурившись. Легенда тренировки следующая. Эвакуация VIP-персоны из зоны боевых действий. Одна группа должна провести объект, гражданское лицо, не способное к сопротивлению, через городской квартал к точке выхода, не допустив его захвата или гибели, принялся объяснять Гагарин. Задача второй группы – перехватить или ликвидировать эвакуируемого. Этап заканчивается, когда все бойцы противника или VIP-персоны ликвидированы. Работаем пятерками. Начинает особая рота. Я заметил, как у некоторых иберийцев на лицах промелькнуло что-то вроде недовольства. Они рассчитывали, что право первого хода отдадут им. Видимо, хотели сразу показать себя во всей красе. Первая пятерка – Корнилов, Белов, Савельев, Чесноков, Острогорский. Мы синхронно шагнули вперед. Корниловым оказался уже хорошо знакомый мне штабс-капитан Иван. Я почему-то так и не смог запомнить его фамилию. Это хорошо, с ним мы уже работали, с остальными тоже, но именно со Иваном у нас уже сложилось некое взаимопонимание, а главное, парень куда лучше других знал, на что я на самом деле способен. Так что, если он будет командовать группой, работать будет сильно проще. VIP-персона, Астафьев, разоблачайся, снимай все, оставляй только броник. Командир группы. Пауза. Гагарин медленно обернулся, явно смакуя этот момент. Острогорский. Я моргнул. Где-то рядом раздался короткий смешок, кто-то присвистнул, а я повернулся к Гагарину, стараясь не выдать удивления. Ах ты ж, я понял, что он делает. Это же форменное издевательство, поставить командиром группы какого-то там прапорщика. Не штабс-капитана, даже не кого-то из младших офицеров, а меня, гардемарина наполовинку, едва закончившего первый курс. Демонстративно, чтобы наглядно показать герцогу Брауншвейгскому и иберийцам, что их здесь вообще не воспринимают всерьез. Я скользнул взглядом по лицу Георга. Тот нахмурился, но ничего не сказал. На его губах играла натянутая улыбка. «Не возражаешь, Острогорский?» — лениво осведомился Гагарин. «Да какие могут быть возражения, ваше сиятельство?» Я хмыкнул. «Спасибо за оказанное доверие». Краем глаза я заметил, как Иван заулыбался и незаметно толкнул локтем кого-то из товарищей. Гагарин кивнул и, будто ничего необычного не произошло, продолжил. «Группа Острогорского будет эвакуировать VIP-персону. Ваша задача – довести Астафьева до эвакуационной точки в целости и сохранности. Цель вам укажут перед началом». Он перевел взгляд на Георга. «А группа его светлости будет перехватывать. Работаем в полный контакт, патроны, травматические, дар использовать с умом, в полсилы. Нам ведь не нужны здесь жертвы, верно?» «Так точно», — дружно гаркнули мы. «Вот и хорошо. Работаем, господа, по позициям». Мы развернулись и направились в сторону тактического городка, оставив за спиной иберийцев, которые почему-то больше не улыбались. Надо отдать должное инженерному взводу, потрудились они на славу. Узкие улочки, разбитые машины, бетонные блоки, облупившиеся стены – все это было тщательно продумано для тренировок и моделирования работы в городской застройке. Мы будто действительно переместились на полуразрушенную улочку в самом сердце затяжных боевых действий. Атмосферно, ничего не скажешь. Через считанные минуты из-за любого угла, за любым окном или на крыше могут появиться противники, и все превратится в настоящий хаос. А нам в этом хаосе нужно не только выжить, но и одержать демонстративную, показательную победу. По легенде, наш вертолет разбился где-то на окраине полигона. Вертолет, конечно, был условный, просто точка старта, но суть оставалась той же. Небольшая группа бойцов, а за спиной у нас VIP-персона, которую необходимо провести через застройку территорию к точке эвакуации. Над полигоном взлетела зеленая ракета. Тренировка началась. Поехали, Белов. Я повернулся к снайперу. Найди себе гнездышко. Контроль и наблюдение. Обо всем подозрительном сообщаешь незамедлительно, цели себе выбираешь сам, работаешь по обстановке. Тот кивнул и потрусил к трехэтажному домику с обвалившимся балконом. Пожалуй, самой высокой точке на полигоне. Конечно, я несколько рисковал, разделяя и без того небольшую группу, но толку от снайпера в этих узких трущобах мало, а без наблюдения и прикрытия – плохо. Так что лучше так, вчетвером отобьемся, не впервой. Астафьев, в центр группы. Продолжил я, имей в виду, ты, хоть и гражданский, но будешь подставляться, нажалуюсь Гагарину, загоняет, лишний раз не высовывайся. Белобрысая и лопоухая VIP-персона усмехнулась и кивнула. Савельев, правый фланг, я на всякий случай продублировал команду жестом. Чесноков, левый, Корнилов, замыкаешь, я веду группу, все, вперед. Убедившись, что все поняли свои роли, я вжал приклад в плечо и, водя стволом, быстрым шагом повел свой маленький отряд вперед, в узкую улочку, тянущуюся к противоположному концу полигона. Мы прошли не больше 100 метров, когда в наушнике послышался голос Белова. Движение на 12 часов. Работать не могу. Принял. Я нахмурился, припадая к прицелу. Махнув рукой, отдал команду, и отряд сместился в сторону, прижимаясь к стене дома справа. Все чувства обострились до нельзя. Казалось, я слышал каждый камешек, хрустнувший у меня под подошвой. Шаг, еще шаг, проклятие. Впереди, за парой гнилых малолитражек, перегородивших улицу, я засек движение, но не успел его идентифицировать, как через машины уже полетели серые цилиндры. Гранаты, в здание, рявкнул я, хватая Астафьева за шиворот и буквально зашвыривая его в двери очень кстати подвернувшегося магазинчика. Я едва успел нырнуть следом, и в тот же момент с крыши по нам ударил автомат. «Я минус», — раздался в наушнике голос Савельева. Я выругался под нос. «Отлично начали, ничего не скажешь». Где-то в отдалении хлопнула снайперская винтовка, и спокойный голос Белова возвестил. «Минус автоматчик на крыше. Корнилов, Чесноков, в укрытие». Улицу заволокли густые темные клубы. Гранаты оказались дымовыми. Я лихорадочно оглядывался в поисках выхода. Вот только его не было. Нас загнали в западню, и сейчас передушат, как слепых котят, в прямом и переносном смысле. Нужно действовать. Вот только, кажется, уже поздно. В магазин ввалились чудом уцелевшие товарищи, и тут же по витрине магазинчика ударили пули. Стекло обрушилось на пол грохочущим ливнем, и тут же сквозь проем полетели новые гранаты, на этот раз зеленого цвета, имитирующие боевые. К черту, уходим отсюда. Отскочив от витрины, я щедро зачерпнул дар из резерва и молотом размером с легковой автомобиль вынес часть противоположной стены, открывая проход. Схватил Астафьева за эвакуационную петлю на бронежилете и, прикрывая его собой, вывалился наружу. Над головой мелькнула тень. Иван мощным прыжком покинул здание, приземлившись на руки, перекатился через голову и тут же занял позицию. Позади грохнуло, и послышалась ругань Чеснокова. «Я 300», — прохрипел наушник его голосом. «Перевязываюсь». «Принял», — хмуро буркнул я. «Держи вход, Иван прикроет». «Астафьев, мать твою, хватит разлеживаться, пошли». Снова ухватив за шкирку нашего несчастного випа, который, кажется, был уже ничуть не рад той роли, что ему назначили, я поволок беднягу за собой, продолжая рваться к цели. Мы не прошли еще и половины полигона, а уже потеряли одного бойца, а второй получил ранение. Гагарин определенно будет не в восторге. Я бежал вдоль стены дома на полусогнутых, приникнув к прицелу и водя стволом в поисках цели, а Астафьев семенил за мной. Слева, в проходе между домами, мелькнула тень, и я тут же резко развернулся и утопил спуск. Две короткие очереди хлестнули по фигуре в черном костюме, и я радостно осклабился. 2-1. Главное теперь не потерять преимущество. Справа показался подъезд, и я, не раздумывая, втолкнул Астафьева в него. Корнилов, Чесноков, веду ВИПа до точки сам, я привалился лопатками к стене. Ваша задача – связать иберийцев боем. Уверен, послышался в наушнике слегка удивленный голос Ивана. Так точно, выполнять. Я стремглав взлетел по ступеням, ударом ноги вынес дверь и вбежал в квартиру. Пересек ее, выбил прикладом хлипкое окно вместе с рамой и, высунувшись, бегло оценил обстановку. Никого, а вон за тем грузовиком можно укрыться. Отлично, я иду первым, ты, за мной по сигналу, распорядился я, повернувшись к Астафьеву. Тот кивнул, и я сиганул в окно. Земля ударила в ноги, я перекатился, гася энергию падения, и стремглав метнулся к грузовику. Присел за ним, выставив автомат, убедился, что путь свободен, и махнул Астафьеву. А с другой стороны дома уже грохотали автоматы и рвались гранаты. Кажется, наш маневр остался незамеченным, и иберийцы продолжали воевать с оставшейся двойкой, свято веря, что мы с ВИПом тоже где-то рядом. Что ж, не будем их в этом разубеждать. Пробираясь от укрытия к укрытию, мы двигались вперед. До точки эвакуации оставалось не больше полусотни метров, когда наушник голосом Чеснокова пожаловался, что он минус, а Иван доложил, что целей больше не наблюдает. Я бегло прикинул в уме. Одного иберийца снял Белов, одного – я, третьего срезал Иван. Оставалось двое. Вдалеке хлопнула винтовка, внося коррективы в мои подсчеты. Минус один, доложил Белов. Красавчик. Итого, четверо условно двухсотых. Остался один. Интересно, где же он засел, собака такая? Впереди показалась точка эвакуации. Раздолбанная заправка с парой видавших виды наливников. Слева на дороге стоял желтый автобус с выбитыми стеклами, окончательно загромождая обзор. Я выругался под нос. Идеальное место для засады. Если последний оставшийся в живых иберийц разгадал точку. «Стой!» – прошептал я, останавливая Астафьева. «Снимай броник!» «Чего?» – возмутился тот. «Это зачем?» «Снимай!» – говорю. «Быстро!» Я сбросил собственный бронежилет, куртку и нацепил их на Астафьева. Водрузил ему на голову шлем, скрывая приметные белые волосы, а свой подшлемник закатал шапочкой. Последним штрихом стал автомат, который я повесил ВИПу на плечо. Я же гражданское лицо. Снова не понял тот. Нормально. Считай, я тебя мобилизовал, буркнул я. Давай, пошел вперед. Открывать огонь нельзя, но веди себя так, будто ВИП, я, а ты сопровождаешь. Понял? Так точно. Ну и молодец. Себе я оставил только пистолет, который сунул под жилет. Астафьев, вскинув автомат и вглядываясь в прицел, пошел вперед, а я двинулся следом за ним, пригибаясь и держась в отдалении. Если где-то среди руин засел снайпер, мой маскарад роли не сыграет. Без разницы, кого он выберет в качестве цели, игра будет проиграна. Но я подозревал, что здесь будет нечто другое, и не просчитался. Едва мы ступили на территорию заправки, как справа от меня послышался едва различимый шорох, будто кто-то наступил то ли на пластиковый стаканчик, то ли на сигаретную пачку. Я на голых инстинктах отпрыгнул в сторону, и пространство за моей спиной тут же разрубила сабля. Тренировочная версия, физического ущерба элемент причинить бы не смог, но вот конец тренировки положил бы с гарантией. Вот только меня уже не было на месте. Георг, прятавшийся все это время за наливником, зарычал от злости и вскинул пистолет. Я сместился в сторону и рубанул ребром ладони по руке, выбивая оружие. Его светлость округлил глаза, увидев, что условно гражданский сопротивляется, но потом сообразил и тут же бросился вперед. Я едва успел повернуть голову, пропуская мощный удар по касательной, и атаковал в ответ. Бил в полсилы, рассчитывая, что этого герцогу брауншвейгскому окажется достаточно, однако не тут-то было. Георг внезапно взорвался целой серией быстрых, хлестких ударов, чтобы парировать которые мне пришлось отступить. Прямой в голову, обманные финты сразу за ними, выверенная серия. Ни бокс и ни арп, скорее что-то восточное, вроде карате. Несколько секунд я молча отбивался, анализируя манеру боя противника и удивляясь остервенению, с которым он на меня наседал. а потом улучил момент, когда Георг провалился слишком глубоко вперед, поймал его руку в захват и, провернувшись, швырнул его светлость через плечо, нисколько не пытаясь смягчить падение. Георг тяжело рухнул на землю, а я рванул из-за пояса пистолет и направил ему в лицо. Пиф-паф, ваша светлость, вы убиты. -5, тренировка завершена. Георг запоздало дернулся, явно примериваясь, как бы свести схватку хотя бы в ничью, однако вовремя вообразил, что ловить тут уже нечего, и не стоит добавлять к полученным тумакам еще несколько резиновых пуль по ребрам. Прекрасно, Владимир, просто прекрасно, сквозь зубы выдавил он. Ты в очередной раз сумел меня удивить, ты меня тоже. Я убрал пистолет обратно за пояс, уважительно поклонился и протянул руку. Георг секунду колебался, но все же принял помощь и с негромким сопением поднялся. Я же запустил ладонь в подсумок, достал оттуда дымовую шашку и, рванув чеку, поднял ее над головой. Та зашипела, и пространство вокруг окуталось вонючим зеленым дымом. «Владимир», — послышался за спиной голос Георга. «Да, знаешь, ты действительно хорош. Мне очень понадобятся такие люди, когда я получу то, что принадлежит мне по праву, и я хотел бы в дальнейшем еще вернуться к этому разговору». Георг улыбнулся одними уголками рта. «Думаю, у меня найдется для тебя очень интересное предложение. Вот так, гусь». «Нет, я, конечно, догадывался, что его светлость не слишком разборчив в методах завоевания новых друзей, но такого все-таки не ожидал. Мне стоило большого труда сохранить каменное выражение лица. Я смерил Георга взглядом, а потом, вздохнув, произнес: «Знаешь, друг мой, в нашем языке есть поговорка: не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Так вот, я сделал многозначительную паузу и закончил: «Ты не то, что не перепрыгнул, ты еще даже не разбежался для прыжка». Пару секунд понаслаждавшись ошарашенным лицом Георга, я развернулся и медленно пошел к зданию заправки, где меня ждал привалившийся к стене Астафьев. Глава 7. «Доброго дня, Владимир». Алена учтиво склонила голову и едва слышно добавила: «Привет, привет». Улыбнулся я и тут же принялся оглядываться по сторонам, на всякий случай. Но, похоже, нас никто не подслушивал, да и вообще не слышал, хоть народу в холле и собралось предостаточно. Я насчитал внизу и на лестнице чуть ли не дюжину дам и господ, а всего гостей наверняка было втрое или вчетверо больше. И это при том, что Гагарин даже не думал устраивать прием. «Просто небольшая встреча старых друзей», — так передала Алена. «И меня на эту встречу почему-то пригласили». Я сбросил пальто на руки кому-то из прислуги и огляделся по сторонам. Похоже, мне уже приходилось бывать здесь в прошлой жизни. А может и нет, все богатые дома на Мойке выглядели похоже. 3-4 этажа, каменные лестницы, куча комнат. Называться дворцами они не могли, разве что из-за наличия еще более крутых соседей и простоты внутреннего убранства. Конечно же, относительной в здешних интерьерах хватало и паркета, и мрамора, и картин, и лепнины под потолком, и еще бог знает чего. Его сиятельство Юрий Алексеевич наверняка выбрал из всех своих владений в Петербурге именно это, не просто так. Самый центр города, много места, но при этом без кричащей роскоши внутри и снаружи. Старые и преданные слуги в количестве нескольких штук, такие вряд ли станут болтать, даже если к хозяину заглянут не вполне обычные гости. И даже если этих самых гостей наберется несколько десятков, знакомые и незнакомые мне аристократы неторопливо стягивались в главный зал со всех концов дома, болтая между собой настолько непринужденно, что я сразу понял: конспирация тут не то, что на высшем уровне, а такая, что все шпики Морозова наверняка даже не догадываются, кто и зачем собрался сегодня под этой крышей. Все выглядело так, будто столь масштабное сборище было событием абсолютно обыденным, и даже случайным, как если бы каждый из гостей просто решил почтить хозяина визитом, проезжая мимо. «Пойдем». Алена ненавязчиво, но уверенно потянула меня к лестнице. «Ты голодный?» «Не слишком». Я пожал плечами. «Но тебе компанию, конечно же, составлю». Зеленые глаза на мгновение вспыхнули озорными огоньками, и мы все так же под руку поднялись наверх, туда, где прислуга организовала для почтенной публики импровизированный фуршет. Сервировка уж точно не тянула на официальный прием, зато количество канапе, бутербродов и шампанского впечатляло. Никаких срочных дел, похоже, не намечалось, так что я принялся угощаться. Алена ела мало и почти не разговаривала, впрочем, хватало и взгляда. Она явно успела соскучиться, да и я, пожалуй, тоже. С того дня, Как мы с товарищами разнесли буксир Распутина, мы виделись всего раз или два, и то урывками, когда она приезжала навестить брата на службе. На выручку приходил один только мессенджер, и в последние пару недель количество сердечек и целующихся желтых рожец смайликов в переписке росло в геометрической прогрессии. Алена явно не стеснялась. Куда удивительнее, что вскоре втянулся и я сам, хоть поначалу и ограничивался разве что дежурными скобочками в конце сообщения. Потом как-то раз ненароком ткнул в эмодзи и не заметил, как привык, и на досуге даже размышлял, когда успел так размякнуть. Видимо, этот мир решил чему-то научить меня на старости лет, к примеру, что иногда нет никакого смысла отказываться от всякой приятной ерунды, или что в переписке всегда найдется место сердечку или анимированному рыжему тигру с влюбленными глазами, даже когда весь мир трещит по швам, особенно, когда трещит. «Как ты?» – тихо спросила Алена. «С переменным успехом», – отозвался я, цепляя с блюда очередной бутерброд. «Полагаю, если я до сих пор не свернул себе шею, это уже неплохо». «Это отлично». Алена поставила на стол недопитый бокал с шампанским. «Все спасаешь мир, вроде того, и заодно пытаюсь понять, зачем твой отец желал видеть меня сегодня». Я огляделся по сторонам. Слишком уж серьезная компания для простого курсанта. Кое-кого из присутствующих вокруг я знал еще в прошлой жизни. Кого-то видел чуть ли не впервые. С кем-то познакомился уже в этой и не где-нибудь, а на складе в Шушерах, где старший Гагарин изящно вытолкал меня произносить речь перед целой толпой аристократов. Тогда он решил почтить присутствием тайную сходку Морозова, а сегодня почему-то устраивал собственную. «Простого курсанта», — улыбнулась Алена. «А как насчет гардемарина? Кстати, Сережа передает привет. Сам мой командир отсутствовал, видимо, даже скучные рутинные задачи, которые последние недели доставались особой роте в каком-то запредельном количестве, непременно требовали его присутствия на службе. Впрочем, на встрече вроде сегодняшней вполне хватало и старшего Гагарина, только появиться он почему-то не спешил. Я с самого начала трапезы выискивал его взглядом среди гостей, но его сиятельство то ли еще не оделся для выхода, то ли уже успел отправиться в кабинет, то ли нашел еще какую-то причину отсутствовать. Старик Гагарин ничего не делал просто так. «Ищешь папу?» Алена перехватила мой рыскающий взгляд и улыбнулась. «Он тебя вообще-то уже ждет. Почему раньше не сказала?» — буркнул я. «Ну так хоть немножко посмотрю на тебя». Разумеется, я не имел ничего против, однако уже через несколько минут мы уже покинули большой зал и удались в коридор. Все так же вместе, рука об руку. Для местной публики это наверняка означало что-то, и я почти не сомневался, что уже к вечеру в высшем свете Петербурга поползут слухи о романе наследницы рода Гагариных с выскочкой Острогорским. Столичные желтые журналы уже и так успели обвенчать нас раза этак четыре, но в последнее время подуспокоились. Видимо, от того, что материала для сомнительных статей и так хватало выше крыши. Примерно половина издания и на бумаге, и в сети писали про грядущее венчание великой княжны Елизаветы и Матвея Морозова. Вторая половина – про то, каким отважным, благородным, мудрым и во всех смыслах прекрасным человеком является Георг из рода Вильфов, герцог Брауншвейгский. А про нашу бравую четверку из морского корпуса все, кажется, уже успели забыть. К счастью, папа в кабинете. Алена огляделась по сторонам и, приподнявшись на цыпочках, чмокнула меня в щеку. «Возвращайся скорее». «Ладно», — я молча кивнул, взялся за ручку и открыл дверь. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Поначалу я разглядел только силуэты мебели: диван у стены, изрядных размеров стол, кожаное кресло с подлокотниками, пара шкафов и полки с книгами. Все аккуратное и лаконичное, однако наверняка запредельно дорогое. Интерьер кабинета непостижимым образом буквально воплощал в себе синтез классики и чего-то ультрасовременного. Как и сам его хозяин, который до сих пор стоял лицом к окну, хоть наверняка и слышал, как я вошел. «Доброго дня, ваше сиятельство». Я без спешки сделал пару шагов вперед, мягко ступая по ковру. «Вы желали меня видеть, как и любого в этом доме сегодня?» «Впрочем, нет». Гагарин с привычной легкостью развернулся на каблуках ботинок. «Вас я все же рад видеть несколько сильнее, чем остальных». Судя по голосу, старик улыбался. Радушно, а может и с каким-то особенным хитрым удовольствием, прямо как тогда, на складе. Теперь, когда он стоял спиной к окну, я видел лишь черты лица, но не взгляд, наверняка и это было задумано специально. «Благодарю», — я склонил голову, — «и за приглашение, тоже». Право же, не стоит, друг мой. Желаете виски? Гагарин неторопливо прошагал к ближайшей полке. Или, может быть, коньяк? Пожалуй, откажусь, если ваше сиятельство позволит. Для важных разговоров я предпочитаю сохранять трезвую голову, усмехнулся я. А вы не тот человек, что стал бы назначать встречу по пустякам. Это верно, разговор и правда предстоит серьезный, и вряд ли он будет коротким. Гагарин занял свой трон за столом и указал на кресло напротив. Так что устраивайтесь поудобнее, Владимир Федорович. В его возрасте старик вполне мог называть меня и просто по имени, не боясь оскорбить или нарушить какие-то там правила приличия. Однако зачем-то предпочел полную форму. Разговаривал учтиво, но без излишних витиеватостей, как равный с равным, и в его голосе не было даже намека на издевку или едва заметную иронию, с которой он встречал меня на Крестовском, в тот самый день, когда сказался больным и всю беседу просидел в махровом домашнем халате. Прощупывал. И тогда и сейчас изменился только метод. На этот раз его сиятельство облачился в строгий черный костюм, чуть приталенный по фигуре, с белоснежной рубашкой и запонками, но все же без галстука. Видимо, вольная натура никак не желала терпеть удавку на шее, и изволила хоть таким образом похулиганить, нарушая железобетонный официоз всего происходящего. Могу ли я поинтересоваться, насколько вы осведомлены о том, что сейчас происходит в столице? Негромко проговорил Гагарин. И каково ваше отношение к происходящему? Полагаю, осведомлен я куда хуже вашего сиятельства. Я пожал плечами. Однако только слепой не заметит, что мы на пороге событий, которые могут вылиться в гражданскую войну в считанные недели. К счастью, Гагарин не стал требовать объяснений или задавать наводящие вопросы про то, как со всем этим связано появление герцога Брауншвейгского. В обсуждении подобной ерунды он, похоже, не нуждался, как и я сам. А что до моего отношения, продолжил я, тут все еще проще. Как и любой здравомыслящий человек, я от происходящего не в восторге, хотя бы потому, что любой из двух наиболее вероятных исходов не несет стране ничего хорошего. Боюсь, на этом месте я попрошу уточнить, улыбнулся Гагарин, что именно вы имеете в виду, Владимир Федорович. Если Георг заявит свои претензии на престол, Морозов попытается от него избавиться. Если же свои претензии на престол первой заявит Елизавета, против подобного решения так или иначе выступит вся Европа. Вряд ли даже Иберийское Содружество посмеет напасть сейчас. Однако если младший Морозов станет не только мужем правящей императрицы, но и главой Совета Безопасности, боюсь, нас ждут не самые простые времена, ваше сиятельство. Даже не знаю, что импонирует мне больше, усмехнулся Гагарин. Ваша предусмотрительность, или ваше желание говорить обо всем этом прямо, бессловесной эквилибристики. Я бы сказал, абсолютно ненужной словесной эквилибристики, и более того, даже неуместной. Я пожал плечами. У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на изопов язык и прочие выкрутасы. Уж вы, во всяком случае, именно тот человек, с кем можно не бояться говорить честно и прямо. Рад это слышать, друг мой. Рад, хоть вы и все еще не до конца откровенны. Впрочем, это можно понять, ситуация, мягко говоря, необычная. Гагарин едва слышно рассмеялся. И все же я должен настаивать. Для тех дел, что нам обоим так или иначе предстоят, нужно полное, абсолютное доверие. И чтобы установить его, осталось сделать всего один крохотный шажок, друг мой. В таком случае, перестаньте говорить загадками, ваше сиятельство, проворчал я. На этот раз я вас не понимаю. Полагаю, все же понимаете. В конце концов, вы всегда были и, похоже, остаетесь одним из умнейших людей, которых я когда-либо знал, и наверняка уже подготовились и к подобной, скажем так, ситуации. Гагарин облокотился на столешницу, подался вперед и заглянул мне прямо в глаза. Разве не так, ваша светлость? Глава 8. Я почему-то сразу понял, что отпираться или изображать непонимание не стоит, бессмысленно, да и, пожалуй, глупо. Даже если старик не заметил в полумраке кабинета, как я дернулся, даже если не видел зрачки глаз, которые наверняка на мгновение стали размером с золотой юбилейный империал, он уже и так все знал, и окончательно убедился, вероятно, еще в тот день, когда сам же вытолкал меня на импровизированную сцену на складе в Шушерах, заставив толкать речь перед столичными аристократами. Впрочем, ничего удивительного, если мою тайну раскололи покойные Распутины, Подробности плана десятилетней давности уже всплывали и подобрались слишком близко к поверхности. А значит, их вполне мог разглядеть любой желающий, при наличии внимательности, ума и умения сопоставить, скажем так, некоторые факты. У Гагарина этого всего имелось в избытке. И сейчас он не раскручивал меня на нужное ему признание, не закидывал удочку наугад, а наоборот, сам желал сообщить, что игры кончились, а маски больше не нужны. Можно сказать, констатировал факт. «Давно догадался?» – тихо спросил я, разом переходя на «ты». «Догадался, давно». Гагарин пожал плечами. «Уверен, уверен, пожалуй, с того самого дня. Хотя и так все знаешь, ума тебе не занимать. Занимать, не занимать, а, похоже, маловато будет», – проворчал я. «Раз уж толком спрятаться не смог, нет бы тихо сидеть, так все вылезал, вылезал, вот и вылез. Ну, а чего ты хотел, Владимир Федорович?» «Надо ж, даже отчество такое же», — едва слышно усмехнулся Гагарин. «Шило в мешке не утаишь, хоть молодой теперь, хоть старый, как я, а человека сразу видно, кто сдал». Я заерзал в кресле, перебирая в уме возможные варианты. «Свои, Корф, Камбулат или Поплавский, исключено. Если я был уверен в чем-то в этом непростом и суетливом новом мире, так это в преданности товарищей. Слишком уж многое нас связывало, чтобы они пошли продавать меня за 30 серебренников. И слишком мало у них было доказательств, чтобы так рисковать. Более-менее внятно привести хоть какие-то аргументы смог бы разве что умница Корф, но не стал бы, потому что, просто не стал бы, все, точка. На мгновение мне вдруг стало стыдно за крохотную тень сомнения, мелькнувшую на задворках разума. Но я тут же заставил себя прогнать ненужные мысли и снова принялся соображать. Дядю можно исключить сразу. При всех своих достоинствах на сыщика или аналитика экстра-класса он явно не тянул. Докопались спецслужбы, отыскалось что-то в дневниках Распутина, раскололся кто-то из тех, кого арестовали еще весной. Тоже вряд ли, иначе Морозов со свойственной ему прямолинейностью уже давно отправил бы меня на тот свет, тем или иным способом. При всем взаимном уважении и даже какой-никакой дружбе, конкурент в виде вернувшегося из небытия серого генерала старику явно не нужен. Раскололся Келлер, опять-таки, маловероятно. Его высокопревосходительство канцлер никогда не отличался ни сообразительностью, ни выдающимся характером. И наверняка запел соловьем даже раньше, чем машина с черными гвардейскими номерами доехала до Петропавловской крепости. А такую ценную информацию, как тайна истинной личности Владимира Острогорского, выдал бы сразу, а не ждал несколько месяцев. Так что единственным белым пятном для меня оставались таинственные сообщники Распутина. Конечно, они могли ничего не знать, в том случае, если старикашка по каким-то причинам решил не болтать лишнего, а могли просто приберечь козырь на потом. В новом положении не такая уж я и важная фигура. Может, уже не совсем пешка, скорее офицер, но и до ферзя, которого берегут всеми силами, пока еще далеко. Так что убрать меня в доски и сложить в деревянную коробку, в случае чего, задача непростая, но более чем посильная. Особенно для того, кто имеет достаточно ресурсов, чтобы до сих пор скрываться даже от Совета и Морозова, который буквально наводнил улицы Петербурга гвардией и агентами спецслужб. «Думаешь, откуда я знаю?» — с ухмылкой поинтересовался Гагарин. Он несколько минут ждал, слушая, как тихонечко шуршат стальные шестеренки в моей голове, но теперь решил прервать молчание. Видимо, здраво рассудил, что думать нам обоим сейчас стоит совершенно о другом. Вроде того, я протяжно вздохнул. Где эта самая утечка? Да брось. При чем тут это? Гагарин махнул рукой и заулыбался. Думаешь, кто-то донес? Или я сам нанял с полсотни пинкертонов, чтобы шпионить за загадочным прапорщиком Острогорским? Ну, вообще-то да. Я пожал плечами. Вполне разумное решение. Разумное. Пинкертоны, надо сказать, и правда были. А в остальном, знаешь, теперь я вообще не понимаю, как ты не попался раньше. Гагарин облокотился на стол, ведь это же очевидно. Достаточно посмотреть, как ты двигаешься, как говоришь и что делаешь. В этом городе достаточно тех, кто еще помнит его светлость генерала Градова человеком, а не живой легендой. Достаточно, пока еще, соратники, подчиненные, которые за прошедшие годы успели дорасти до высших армейских и статских чинов, немногочисленные друзья и просто знакомые, и пусть 10 с лишним лет после изрядно припорошили пылью их память, я, очевидно, вернулся тем же, кем был раньше. И по-настоящему мне помогала прятаться не сомнительная конспирация, не собственная хитрость и даже не везение, а одна лишь всеобщая железобетонная уверенность, что с того света не возвращаются, а смерть – это уже насовсем. Гагарин рискнул предположить обратное. И вот мы здесь. Да какая уж теперь разница? Я махнул рукой. Куда интереснее, кто еще знает? Ну, или может знать. Морозов? Едва ли. Он неплохой вояка, но не политик. И уж тем более не сыщик. Чтобы догадаться о твоем возрождении, нужно воображение, а его у Морозова нет. Гагарин почти слово в слово повторил мои собственные мысли. К тому же сейчас он вряд ли видит хоть что-то, кроме полчищ врагов государства со всех сторон, и трона, на который следует как можно скорее посадить сыновью задницу. Гагарин, как и всегда, был безупречно манерен, однако при этом ничуть не стеснял себя в выражениях, и при этом высказывался точнее некуда. Ему хватило всего нескольких фраз, чтобы описать то, о чем я думал. Думал уже давно. Трона. «Обойдется», — буркнул я, складывая руки на груди. «Я бы скорее предпочел видеть на престоле герцога Брауншвейгского, чем Матвея Морозова». «Хорошие слова, правильные. Пожалуй, я бы даже за это выпил». Гагарин без особой спешки поднялся из кресла. «Или и теперь откажешься?» «Нет, теперь не откажусь», — усмехнулся я. «Коньяк». В полумраке раздалось едва слышное позвякивание, и на столе передо мной появился пузатый бокал с ароматной янтарной жидкостью. Я и сам кое-что смыслил в напитках, но Гагарин в таких вопросах дал бы фору любому столичному или провинциальному ценителю. Бутылка такого угощения запросто может стоить, как три моих «Волги», но наливают на пол пальца его вовсе не поэтому. Хороший коньяк, как и хорошая беседа, требует выдержки. И время нашей, кажется, пришло. Вряд ли Гагарин имел привычку спаивать юных курсантов у себя в кабинете, но теперь, почему бы двум старикам, каждый из которых уже давно формально перевалил за седьмой десяток лет, не отметить знакомство? Повторное. Где-то с четверть часа мы почти не разговаривали, а потом просто принялись вспоминать то, что происходило давным-давно. Какие-то встречи, забавные истории из прошлой жизни, ничего не значащие события, отпечатавшиеся безо всяких на то причин. Гагарин вряд нуждался в каких-либо доказательствах правдивости собственной догадки, а я уж точно не намеревался их приводить, однако до важных тем мы добрались не сразу. Может, мне просто хотелось, наконец, поговорить с тем, кто не только помнил, но и знал меня прежнего, настоящего серого генерала, а не сбежавшую из небытия тень, прописавшуюся в юном теле курсанта морского корпуса. Нет, Гагарин не был мне другом, хоть мы и были знакомы чуть ли не полвека. Тогда, в 93-м, я поначалу не считал его даже союзником. Он до самого конца оставался одним из тех, кто не спешил примкнуть к моей стремительно растущей армии. Однако и поддерживать дядю Николая тоже не стал, хотя возможностей для того имел предостаточно. Влияние рода и его главы в столице в те времена было просто запредельным. И даже шагая к воротам Зимнего между сгоревших танков, я никак не мог отделаться от ощущения, что делаю это лишь потому, что Гагарин одобрил мое решение, хоть и не спешил заявить об этом вслух. А теперь история, похоже, отчаянно желала повториться, только в новых декорациях. Да уж, занятная сказка вышла, хоть книгу пиши. Гагарин протянул руку и плеснул мне еще немного коньяка. А этот твой метод больше не сработает. Уж извини, Юрий Алексеевич, Распутин отправился вот туда. Я ткнул пальцем в потолок, а без него дверка закрылась. И боюсь, теперь уже насовсем. Да понимаю. Гагарин тоскливо вздохнул. Так, поинтересовался просто, вдруг, но два раза так не везет. Так себе везение. Я пожал плечами. И еще неизвестно, когда именно оно закончится. Пока расклад, мягко говоря, на троечку, с минусом. Полностью согласен, Владимир Федорович. Гагарин отсалютовал мне бокалом, и мне не терпится услышать, что именно вы намерены делать со всем этим. Короновать племянницу, навести порядок, подрезать крылышки Морозову, если придется, под самый корень, вышвырнуть из столицы Георга, черт бы его побрал, вместе со всей европейской шушерой. Я ответил, почти не задумываясь. И, наконец, расформировать Совет Безопасности. Кажется, теперь от властных старикашек вроде нас с тобой куда больше вреда, чем пользы. Слова не мальчика, но мужа. Гагарин все-таки не смог удержаться и принялся язвить в своей фирменной манере. Но хотелось бы узнать, как ты все это сделаешь, Владимир Федорович. С твоей помощью, «Разумеется, и ты согласишься». Я посмотрел Гагарину прямо в глаза, хотя бы потому, что иначе не стал бы звать меня сегодня, и уж тем более не стал бы собирать здесь столько людей, ведь так, генерал Градов, сразу к делу, как и всегда. Гагарин рассмеялся и протянул руку. «С чего начнем?» «С венчания Елизаветы и Матвея Морозова», — ответил я. «Полагаю, на данный момент это самая большая наша проблема. Пожалуй, надеюсь, ты уже придумал, как ее решить, в общих чертах. Но если мы не выступим против совета, любой, даже самый блестящий план закончится пшиком». Я на всякий чуть понизил голос и оглянулся на дверь. «Кому из этих людей ты по-настоящему можешь доверять?» «Как и всегда, никому», — усмехнулся Гагарин. «Но придется попробовать. Тебе понадобится помощь с венчанием, не думаю. Просто собери всех, кого сможешь. Стариков, молодых, тех, кто в отставке. И тряхни старые связи в армии и на флоте». Я уперся ладонями в подлокотники кресла и встал. «А Елизавету мы берем на себя». Глава 9. День Икс, то есть воскресенье в начале июля, когда ее высочество Елизавета Александрова должна была обвенчаться с Матвеем Морозовым, подошел незаметно. И, пожалуй, даже обыденно. За последнее время я так вымотался, составляя план, утрясая детали, проверяя и перепроверяя каждую мелочь, что понял, если я не отпущу ситуацию, то просто сойду с ума, и отпустил. Последние два дня я провел, просто лежа на кровати в блоке и глядя в потолок, и лишь вчера вечером списался со всеми действующими лицами, убедился, что все в порядке, принял душ и завалился спать. И вот сегодня я стоял в длинной очереди избранных, получивших право попасть на церемонию, и аккуратно осматривался. В целом все было именно так, как я и предполагал. Морозов подстраховался абсолютно везде, где только можно было. Площадь перед собором оцеплена гвардией, снайперы на крышах, со стороны Невы кружит пара вертолетов. Движение перекрыто, на мостах – блокпосты. Вход в собор, строго по спискам, через рамку металлодетектора. Вряд ли благородным дамам и господам из высшего сословия это понравилось, но все понимали, что такие меры приняты не на пустом месте. Морозов, точнее, оба Морозова, в каком-то смысле шли ва-банк, и попросту не могли позволить себе ошибиться и не подстелить соломки. Наступила моя очередь проходить через металлодетектор. Я выложил на тумбочку ключи от машины и телефон, одновременно нажимая на кнопку «Отправить», и шагнул сквозь рамку, стараясь не показать охватившего меня напряжения. Но нет, Корф сработал на отлично. Сержант с шевроном Преображенского полка, стоящий у рамки, даже не заметил, как лампочка питания погасла ровно на секунду, достаточную, чтобы я прошел, и загорелась вновь. Кивнув гвардейцам, я забрал телефон и пошел к парадному входу, все так же глядя по сторонам. Кажется, Морозов совсем наплевал на то, как все это выглядит, и врубил паранойю на все 200. По крайней мере, два броневика, стоящие прямо у входа, говорили именно об этом. Видимо, старик твердо решил защитить свой главный актив во что бы то ни стало и предусмотрел абсолютно все, вплоть до силового нападения на церемонию. Ну, по крайней мере, ему так казалось. Вытянув практически невидимую ниточку гарнитуры из-под воротника, я вставил в ухо крохотную капельку. Корв заморочился на славу, и сейчас у нас было оборудование, которому позавидовали бы даже некоторые спецслужбы. Не чита беспроводной гарнитуре и голосовому чату, которые мы использовали в своей первой операции. «Птичка в клетке», прозвучало в наушнике голосом Корфа. «Все прошло идеально». «Принял», пробормотал я тихонько. «Что ж, первая часть плана реализована. Осталось реализовать вторую, которую назвать простой язык не поворачивался. Впрочем, какая теперь разница? Назад сдавать все равно уже поздно, так что надо просто довести дело до конца». Я вошел внутрь собора и на секунду замер на пороге. Величественное все же сооружение, и невероятно красивое. Меня сложно было назвать истово верующим и в прошлой жизни, и уж тем более в этой, но в Исааке меня всегда охватывал некий трепет. Я скользнул взглядом по витражам под сводами, усмехнулся по понятному только мне одному поводу и двинулся дальше. Внутри уже собралось немало народа. Ко мне тут же подлетел церемониймейстер, вежливо поздоровался и приказал кому-то из младших распорядителей отвезти меня, куда положено. Тут тоже все было тщательно распланировано, каждому гостю полагалось свое место за канатами вдоль красной ковровой дорожки, отведенное сообразно его статусу и положению в обществе. Мое внезапно оказалось прямо у прохода, метрах в 10 от алтаря. Неплохо, неплохо. Кажется, акции Владимира Острогорского, несмотря на его многочисленные выходки, осуждаемые Морозовым, все еще держатся достаточно высоко. Это хорошо, это мне подходит. Зал постепенно заполнялся. Осматриваясь, я подмечал все больше знакомых лиц. По сути, здесь собрался весь высший свет Петербурга. Не попасть на венчание великой княжны, значит публично продемонстрировать свою несостоятельность. Так что, полагаю, аристократия Петербурга, по той или иной причине не получившая именные открытки, из кожи вон лезла, чтобы попасть на церемонию. Хоть тушкой, хоть чучелком. Например, гордо продефилировавшая на свое место баронесса Фагиль явно задействовала все имеющиеся связи, вряд ли ее пригласили лично. А в условиях беспрецедентных мер безопасности, предпринятых советом, это была воистину титаническая работа. Невозмутимый Гагарин, прошедший к первому ряду перед алтарем с неизменной тросточкой под мышкой, кивнул мне, здороваясь, и я склонил голову в ответ. Его сиятельство, облаченный в угольно-черный костюм тройку с галстуком, вел себя на красной ковровой дорожке с той же непосредственностью, что и в собственной библиотеке, кутаясь в домашний халат. Мне бы его самообладание. Я никогда не был особо впечатлительным, но сейчас юное тело одаривало меня таким котелем гормонов, что удерживать на лице отстраненное или хотя бы спокойное выражение стоило немалых усилий. Впрочем, Гагарину проще. Он знает о том, что совсем скоро произойдет только в общих чертах. Я же эту операцию разрабатывал лично до мельчайшей детали. А еще мне предстоит стать в ней одним из главных действующих лиц. И то, что первая часть операции прошла без сучка и задоринки, отнюдь не означает, что дальше все не пойдет в разнос. Более того, помня о своем запредельном везении в последнее время, я был склонен полагать, что все сюрпризы еще впереди. Наконец зал заполнился. Гвардейцы закрыли массивные створки, а через несколько секунд прозвучали трубы. Его сиятельство, князь Матвей Николаевич, прогремел усиленный динамиками голос под сводами собора. Что ж, начинается. Младший Морозов шел по ковровой дорожке спокойно и непринужденно, как будто на кухню собственного особняка. Кажется, он уже чувствовал себя хозяином, и не только здесь, но и во всем Петербурге, да и во всей империи, если уж на то пошло, и, надо сказать, не безосновательно. Прекрасно сшитый дорогущий смокинг сидел на крепкой фигуре идеально, а небольшой рост его сиятельства с лихвой компенсировал мощью харизмы и обаяния, расточая налево и направо широкие белозубые улыбки и нисколько не морщись при вспышках фотокамер, неистово застрекотавших при его появлении. Не доходя до притвора, Морозов вдруг замер, потупив взор, и тогда трубы грянули во второй раз. Ее высочество великая княжна Елизавета Александровна. Конферансье немного переборщил с эмоциями, и мне показалось, что его сейчас разорвет от восторга. Невысокая фигурка в белоснежном платье шла медленно, слегка опустив голову. Лицо скрывало вуаль, настолько плотная, что черты было практически невозможно рассмотреть. В какой-то момент невеста вспомнила, что на нее сейчас смотрит сотни глаз, выпрямилась и приосанилась, горделиво расправив хрупкие плечи. Поравнявшись с Морозовым, невеста остановилась, стоя с ним на одной линии, но все же чуть в стороне. На сцене появилось новое действующее лицо. Священник шел к паре медленно и степенно, неся на подносе кольца. Насколько я помнил, согласно ритуалу, венчающиеся сейчас должны обменяться ими три раза, после чего грянет божественная литургия, свидетели будут держать над головами Морозова и его невесты венцы, а потом, впрочем, никакого потом по нашему плану произойти не должно, а вместо божественной литургии под сводами этого храма сегодня прозвучит нечто другое. Начали, выдохнул я в наушник и приготовился. Священнику оставалось сделать последний шаг, когда на улице взвыли сирены гражданской обороны. Дикий рев ударил по ушам, а металлический голос из репродукторов, убеждавший граждан сохранять спокойствие, никоим образом этому самому спокойствию не способствовал. То ли дурачись, то ли решив еще усилить панику, Корф подключился к динамикам внутреннего вещания, и через миг вой сирены лай громкоговорителей зазвучал и в самом соборе. Ничего не понимающий Морозов, кажется, первый раз на моей памяти растерялся. Гвардейцы рванулись вперед, а потом под сводом раздались характерные хлопки, и откуда-то сверху прямо на ковровую дорожку посыпались усеченные конусы дымовых гранат. Помещение тут же наполнилось едким вонючим дымом. Понеслась, сейчас или никогда, террористы, заорал я не своим голосом. и сиганул через канаты, одновременно выдергивая из-под смокинга две дымовые шашки. Одна, вторая, есть. Меня окутало плотными клубами, и я метнулся вперед, туда, где совсем рядом со шарашенным Морозовым стояла его почти состоявшаяся супруга. «Маркиз, давай!» – буркнул я в наушник. В захлестнувший заполненный клубами дыма зал паники никто не увидел, как сверху упал прочный стальной трос с прикрепленным к нему электрическим жумаром. На ходу сбросив смокинг, я пристегнул жумар к карабину на бронежилете, до поры скрывавшемуся под одеждой, разогнался и изо всей силы врезался в Морозова плечом. Не ожидавший этого жених отлетел в сторону, падая на ковровую дорожку, а я обхватил обеими руками невесту и вдавил кнопку подъемного устройства. Не знаю, где Корф раздобыл этот девайс, но, кажется, предназначен он был для транспортировки слонов. Нас дернуло вверх с такой силой и скоростью, что меня на мгновение замутило. Впрочем, концентрироваться на этом состоянии было некогда. Мы оказались под сводом собора, окруженные витражами, и темная фигура в армейском комбинезоне и балаклаве уже дернула хитрую систему тросов, подтаскивая нас к одному из окон. «Есть!» — выдохнул знакомый голос. «Ну-ка, поддам огня, глаза и уши!» Я прикрыл глаза и заткнул уши ладонями, и по-плавски, дернув из-за спины револьверный гранатомет, снова открыл огонь, осыпая пространство внизу металлическими цилиндриками. На этот раз, светошумовыми. Едва почувствовав под ногами карниз, я рванул из кобуры под мышкой пистолет и несколько раз выстрелил по соседнему витражу, мысленно прося прощения у его создателей. Курочить произведение искусства было неприятно, но других вариантов у нас не было. «Пошли, быстро!» — гаркнул я. Поплавский кивнул, вытащил из-под сумка несколько новых гранат, запихал их в барабан и снова отстрелялся. На этот раз, наружу, устанавливая плотную дымовую завесу на пути нашего бегства. «За мной!» — скомандовал я, выпрыгивая на крышу и за руку втягивая свою спутницу. Пригнувшись, мы ринулись сквозь дым. Судя по топоту за спиной, Поплавский не отставал. С момента начала переполоха не прошло и минуты. Снаружи все так же бесновались сирены, и, даже готовые ко всему на свете гвардейцы наверняка еще не успели понять, что происходит. Второй этап прошел, как по нотам. Почти прошел. Оставалось самое трудное. Спуститься вниз и пересечь открытое пространство, не попавшись бойцам из оцепления. И тут произошло нечто, что в мои планы совершенно не входило. Над крышами вдалеке раздался хлопок, и что-то выбило цементную крошку из балюстрады, совсем немного разминувшись с моей головой. Потом последовал еще один выстрел, и еще один. Снайперы работали на поражение, и совсем не считались с тем, что могли задеть великую княжну. Они там что, вообще с ума посходили? «Щиты!» — гаркнул я, спешно закрываясь от пуль. Впрочем, Поплавский тоже успел сообразить, чем пахнет дело. Тут же пристроился с другой стороны от нашей ведомой. «Какого хрена они творят?» — прокричал он на бегу. «Понятия не имею», — откликнулся я. «Давай, еще дыма». «Есть». И гранатомет захлопал снова. Я же подскочил к краю крыши, пинком сбросил вниз бухту с тросом и щелкнул карабином. «Я пошел», — бросил я через плечо, снова крепко обхватывая фигуру в белом платье. «Давай, я за тобой», — послышалось нам вслед. Новая пуля звонко щелкнула в опасной близости, а я задержал дыхание и шагнул в пропасть. Хочется верить, внизу нас еще не встречают. Глава 10. Время все еще работало на нас. Снаружи мало кто успел что-то понять, но это явно ненадолго. А значит, нужно убраться отсюда, как можно скорее. На словах звучит легко. На деле же, асфальт мягко ткнулся в подошвы ботинок, и я тут же отщелкнул карабин и дернул за трос. Тот с жужжанием умчался вверх, а я выхватил пистолет и присел на колено, водя стволом из стороны в сторону. Густой дым все еще скрывал нас от чужих глаз, но сейчас серьезным преимуществом это не являлось. Раз начали работать снайперы, значит, информация уже ушла по цепочке, и в любую секунду можно ожидать горячую встречу. Ну где там Поплавский? Словно в ответ на мои мысли зажужжала машинка, и через секунду рядом приземлился высокий худой силуэт. Едва дождавшись, пока он отстегнется от троса, я вскочил на ноги, дергая за собой похищенную невесту, и скомандовал: «Вперед!» — захлопал гранатомет. Поплавский продолжал сеять хаос и ставить дымовую завесу. Вот только сейчас она уже нас не спасала. «Не стрелять!» — прогремел мегафон, пытаясь перекрыть вой сирены лай громкоговорителей, которые все еще не успели отключить. Брать живыми – это приказ. Брать живыми – это хорошо. Работающие на поражение снайперы были чем-то из ряда вон выходящим. Видимо, не разобрались в суматохе. Или наоборот, разобрались. Ладно, неважно. То, что по нам не станут стрелять без разговоров, это, конечно, радует. Вот только я совсем не хотел бить насмерть. Гвардейцы – не враги, и отправлять их на тот свет только потому, что они выполняют свою работу, пожалуй, чересчур, даже для меня. Так что, максимум по конечностям, и то в случае крайней необходимости. Едва я перепрыгнул через невысокий заборчик, ограждающий собор от площади, как прямо на нас из дыма выскочили две плечистые фигуры в армейских комбинезонах. Правда, они, увидев меня, кажется, удивились гораздо сильнее, так что отреагировать я успел. Первого гвардейца я ударил в челюсть рукоятью пистолета, моментально срубив его, словно молодой дуб. Второго пришлось свалить молотом, в полсилы, чтобы не покалечить, но беднягу все равно отбросило и протащило по земле. Бросив взгляд назад, я убедился, что Поплавский и моя спутница перебрались через забор, и снова рванул вперед, чтобы уже через секунду едва не закончить свой бег. Приклад автомата вылетел из дыма настолько неожиданно, что я едва успел его заметить. В последний момент поднырнув под удар, я распрямился пружиной, снова используя пистолет в качестве кастета. Когда рукоять соприкоснулась с подбородком, я даже услышал, как клацнули челюсти. Надеюсь, страховка Преображенского полка покрывает услуги стоматолога, здесь они явно понадобятся. Следующего гвардейца я просто бросил через себя, уйдя ему в ноги и резко разогнувшись, других вариантов не оставалось. Впрочем, судя по глухому удару за спиной, Поплавский не растерялся и сыграл в футбол тактическим шлемом, так что нападения сзади можно было уже не опасаться. 100 метров, которые нам нужно было преодолеть от собора до ближайшего здания, показались самой длинной полосой препятствий, через которую я когда-либо проходил. Когда стена наконец вынырнула из дыма, я с трудом сдержал торжествующий вопль, вскинул пистолет и несколькими выстрелами высадил стекло в подвальном помещении. Не останавливаясь, рыбкой нырнул внутрь, перекатом уходя вглубь помещения, тут же вскочил и бросился вперед, слыша, как за спиной Поплавский помогает проникнуть внутрь похищенной невесте. Взбежав по короткой лесенке, я пнул дверь, оказался в парадной и стремглав бросился к дверям, ведущим во двор. Они, как и следовало ожидать, оказались не заперты. Над выбором транспорта для побега при планировании операции мы особенно не заморачивались. В условиях, когда все основные магистрали и мосты перекрыты, а тебе предстоит пробираться по узким улочкам и преодолевать нестандартные препятствия, ничего лучше мотоцикла представить попросту невозможно. Мы и не представляли. Выскочив во двор, я огляделся, не заметил ничего подозрительного и тут же ринулся к припаркованным в сторонке байкам. Мне очень не хотелось использовать для этой операции своего самурая, прекрасно понимая, что для нас с ним это будет, скорее всего, последний танец, но времени, чтобы приобрести и обкатать что-то подходящее, уже не оставалось. В своем мотоцикле я хотя бы был уверен на все 100. Поплавский же притащил себе откуда-то красно-черного итальянского монстра Дукати. Я его выбор, конечно, оценил, но и удивил он меня немало. На мгновение снова возникло ощущение, будто мы собираемся не отрываться от погони, в результате которой, скорее всего, расстанемся со своими стальными конями навсегда, а едем на байк-фестиваль, исключительно повыпендриваться. Впрочем, Поплавскому виднее, видимо, может себе позволить. Главное, чтоб водил нормально, в чем я практически не сомневался. Мой сосед по блоку оказался полон скрытых талантов, и рано или поздно я все же поинтересуюсь, где и в каких условиях он их развивал. Запрыгнув на байк, я бросил взгляд на часы. С момента начала операции прошло каких-то 3 безумных минуты. Оказалось, что мы бежим уже целую вечность. Сирены все еще надрывались, а вот громкоговорители, кажется, сумели заткнуть. Еще немного, и все окончательно очнутся и начнут действовать организованно. И лучше бы нам за это время убраться куда подальше. Мотоцикл отозвался на кнопку стартера гулким рычанием, а через секунду в сопровождении Поплавского подоспел и наш особо ценный груз. Я поморщился. Ездить на мотоцикле в свадебном платье – не лучшая идея, но времени на то, чтобы переодеться, у нас не было совершенно. По крайней мере, на этом этапе. «Садись», – скомандовал я. держись крепче, но не впивайся. И главное, ничего не бойся, все будет хорошо. Готов. Сзади послышался басовитый рык Дукати Поплавского. Я кивнул и, бросив взгляд через плечо, крикнул: «Делай, как я», и тут же до упора выкрутил газ. Самурай сорвался с места, как бешеный пес с цепи, одним прыжком пересек двор и нырнул под арку, вылетая на улицу. Я вжал тормоз, выставил ногу, поворачивая байк на месте, и снова крутанул газ, оставляя за спиной блокпост, перекрывающий подъезд к собору. Гвардейцы еще пытались сообразить, что за два ревущих монстра выскочили прямо на них, а мы уже проскочили короткий промежуток дороги и свернули с Вознесенского проспекта на Конногвардейский бульвар. Пролетев до пересечения с переулком, я оттормозился до протестующего визга резины и, с трудом удержав мотоцикл, вывернул по направлению к мойке. Самурай рвался из-под меня, будто норовистый конь. Такие дистанции для него расстоянием не считались, он не успевал толком разогнаться и словно нервничал. Когда я сбрасывал обороты могучего мотора, тот сразу же начинал сердито тарахтеть и вздрагивать, отдавая в руль сердитой пульсацией. Однако развить столь любимые японским зверем 200+ пока было негде. Вся надежда только и была на вот такие резкие броски с резкой сменой направления. По крайней мере, пока не подоспели вертолеты. Когда подоспеют, станет однозначно сложнее. А значит, нам нужно уйти до того момента, как они покажутся в поле зрения. Снова резкий поворот, на этот раз, на Большую Морскую. Снова рывок, и снова торможение до скрипа колодок и истеричного стрекота системы АПС. Все автомобильные мосты были перекрыты мощными блокпостами, сквозь которые только на танке прорываться, а вот пешеходные, как я и ожидал, охранялись лишь пешими патрулями гвардейцев, чем мы и воспользовались. Пролетели через Почтамтский мост, едва не снеся двух автоматчиков. И тут наше везение кончилось. Послышался вой сирен, а через секунду совсем неподалеку от нас на набережную мойки выскочило несколько полицейских машин. Я бросил взгляд в небо. Так и есть. Один из вертолетов поднялся выше и завис, явно координируя действия силовиков на земле. А значит, нужно торопиться, пока кордоны не начали ставить прямо на пути нашего движения. Впрочем, траектория побега настолько безумна и непредсказуема, что вряд ли у них это получится.